ведь сегодня та юг, там где теплота, там тут морской бриз, твоя красота в океане любви. Топили сердца, мы ночами пропадали, танцевали до утра. Моя детка, ван лайф, мой вечный кайф. Давай двигаться телами внутри нас, драйв, день сменит ночь, мы встречаем луну под блики комет, танцуем румбу, лютая пуса, звездное небо, сегодня пати куражи до рассвета. Мы на Бали, настроение лета, бэйбэ, don't stop, взрываем планеты. Сочная дама с привкусом манго, платьица пышным, цвета лаванды. Девочка-бомба, кружится в танго. Ты на танцполе, но мне тебя мало. Эй, ма, моя лаванда, вкус твоих губ очень сладок. Розовые сны сменят закатом, при свете луны кружимся в танго. Эй, ма, моя лаванда, вкус твоих губ очень сладок. Розовые сны сменят закатом, при свете луны кружимся в танго. На закате по волнам с тобой плыву, качать плотный бас, устроим бадабум. И мы в умате, вот что я так люблю. Нам не хватит танца на Малибу. В ярком платье, ты такая тут одна. На берегу вселенной сжигаю все дотла. Ночи без сна, утонем в объятиях. Давай, малая, взорвай это пати. Волнами плавно движет танцпол, окутал этот мир наш рогатон. Вещество внутри, я чувствую экстаз. Лишь только тут дэнс, и только для нас. На небесах озарила луна, моя лаванда, детка ламбада. Твоя красота опьянила до остатка, двигайся в такт ритме ты танго. Эй, ма, моя лаванда, вкус твоих губ очень сладок. Розовые сны сменят закатом, при свете луны кружимся в танго. Эй, ма, моя лаванда, вкус твоих губ очень сладок. Розовые сны сменят закатом, при свете луны кружимся в танго. Эй, ма, моя лаванда, вкус твоих губ очень сладок. Розовые сны сменят закатом, при свете луны кружимся в танго. Эй, ма, моя лаванда, вкус твоих губ очень сладок. Розовые сны сменят закатом, при свете луны кружимся в танго.